Снег по-прежнему падал, не переставая, но с наступлением темноты воздух сделался суше, морознее. Температура ощутимо понизилась. Снежные хлопья стали крупнее, реже, и слетали на землю медленно, кружась и опускаясь в четком ритме. Он завел мотор и стал потихоньку съезжать вниз к шоссе, таща за собою трейлер. Он знал, что с грузом быстро ехать опасно. После нескольких часов напряженной физической работы было особенно трудно вглядываться в дорогу, еле различимую сквозь снежную пелену. То и дело протирать переднее стекло. Никогда еще освещенные окна придорожной пивной не радовали его так, как в ту минуту, когда он, наконец, свернул с шоссе во двор. Он шагнул через порог и остановился, щурясь от яркого света и довольно усмехаясь про себя. — Принимайте груз. Я привез вам дрова. Миссис Хилл изумленно воззрилась на него из-за стойки. Двое-трое посетителей повернулись и тоже посмотрели с удивлением, а игроки, как по команде, притихли. — Неужто вы... — начала было миссис Хилл, но он со смехом мотнул головой в сторону двери. — Идите, посмотрите, — сказал он. — Только чур, разгружать сегодня не просите. И он уселся на свое излюбленное место в уголке, посмеиваясь про себя. А все вокруг принялись ахать и восторгаться. И кто-то вышел во двор посмотреть. А потом народ столпился у дверей, и его, как героя дня, стали забрасывать вопросами. А миссис Хилл все подливала ему виски и рассыпалась в благодарностях и растроганно качала головой. — Пейте на здоровье, сэр. С вас платы не берем, — объявила она. — Вот еще, ни в коем случае, — возразил он. — Наоборот, сегодня я всех угощаю. Налейте всем два раза за мой счет. Давайте, ребят. Было славно, весело, тепло, непринужденно. И он без конца желал им здоровья, удачи, им всем, и миссис Хилл, и самому себе, и всем людям на свете. — Когда Рождество? — Через неделю? — Через две? — Надо выпить и по этому случаю. — Счастливого всем Рождества! Он забыл про снег, про мороз. В первый раз он пил со всеми вместе, участвовал в общем веселье, даже попробовал сам кинуть дротик. В пивной было тесно, шумно, но ему в этом теплом, душном, насквозь прокуренном помещении все равно было хорошо. Он был доволен. Видел, что вокруг друзья. Он не был больше для них чужаком, человеком из другой среды. Он был одним из них. Время шло, кто-то прощался и уходил домой, другой тут же занимал освободившееся место. А он все сидел и сидел в баре, впитывая в себя уютное тепло, перемешанное с табачным дымом. В голове у него был туман. Он как-то мало вникал в то, что творилось вокруг, но особенно не огорчался. Толстуха миссис Хилл не забывала наполнять его стакан и добродушно улыбалась через стойку. Перед глазами у него замаячило знакомое лицо. Ну да, это работник с фермы. Во время войны они подменяли друг друга на тракторе. Он наклонился, тронул его за плечо и спросил, что стало с девочкой. Работник поставил свою кружку на стойку. — Вы о ком, сэр? — Ну, помните, молоденькая девочка. Работала на ферме, коров доила, кормила поросят. Хорошенькая, кудрявая, темные волосы. Всегда с улыбкой, помните? Миссис Хилл кончила обслуживать очередного клиента и повернулась в их сторону. «Может, это они про Мэй спрашивают?» «Да-да, именно, я вспомнил, так ее и звали Мэй». «Разве вы не слыхали, сэр?» — спросила миссис Хилл, доливая ему в стакан. — Мы тогда все так переживали. Только об этом и говорили. Верно, Фред? — Точно, миссис Хилл. Работник вытер рот тыльной стороной руки. — Погибла Мэй, — сказал он. — Ехала на мотоцикле с одним парнем и разбилась. Вот-вот должна была выйти замуж, и тут такое дело. Года 4 уж прошло. Прямо вспомнить страшно. Хорошая такая девушка. Мы тогда собрали деньги на венок, — сказала миссис Хилл. Потом мать ее написала, поблагодарила и вырезку прислала из тамошней газеты. Верно, Фред? Такие были пышные похороны. Цветов. Видимо-невидимо. Бедняжка Мэй. Ее тут все любили. Это точно, — подтвердил Фред. Подумать только, сэр, что вы не знали, — вздохнула миссис Хилл. Нет, я не знал, — ответил он. Никто мне не сказал. Жаль. Очень жаль девочку. И он замолчал, глядя на свой стакан, уже наполовину пустой. Разговоры вокруг шли своим чередом, но он их больше не слышал. Опять остался наедине с собой, отрешившись от окружающего. Погибла. Такая славная. Совсем молоденькая. Уже 4 года как погибла. Согласилась прокатиться с каким-то безмозглым идиотом. Он хотел перед ней покозырять, погнал вовсю. Не тормознул на повороте. А она обхватила его руками сзади, прижимаясь к нему. Смеется, и вдруг удар — конец. И нет больше кудрявых волос, нет больше смеха. Да, так ее и звали, Мэй. Теперь он окончательно вспомнил. И мысленно увидел, как она улыбнулась ему через плечо, когда кто-то ее окликнул. «Иду», — ответила она нараспев, поставила на землю громыхнувшее ведро и пошла через двор, насвистывая, стуча тяжелыми, не по росту большими сапогами. Всего-то и успел он, что обнять ее, поцеловать, заглянуть в ее смеющиеся глаза. Один короткий миг. Ах, Мэй, Мэй! «Уже уходите, сэр?» — сказала миссис Хилл. «Да, надо двигаться». Он добрался до выхода и открыл дверь. За прошедший час мороз усилился. Небо очистилось от мутной снежной пелены, и выглянули звезды. «Подсобить вам с машиной, сэр?» — спросил кто-то сзади. — Спасибо, не нужно. — Я справлюсь. Он отцепил свой груз, и трейлер одним концом уткнулся в снег. От толчка часть дров сползла вперед. — Ничего, до завтра полежат. Завтра, если будет настроение, он вернется и поможет с разгрузкой. Только не сегодня. На сегодня все. Он внезапно ощутил смертельную усталость. Из него словно разом ушли последние силы. Довольно долго он провозился с зажиганием, и когда, наконец, тронулся с места и одолел примерно треть пути, понял, что зря связался с машиной. Проще было ее оставить. На дороге, которая сворачивала с шоссе к его дому, снег лежал толстым рыхлым слоем. След от колес успела давно замести. Машину дергало и заносило. Вдруг правое переднее колесо куда-то повело, и машина завалилась на бок. По-видимому, въехала в сугроб. Он вылез и огляделся. Действительно, машина увязла глубоко, и без помощи двоих-троих дюжих мужчин сдвинуть ее нечего было и думать. Даже если вернуться и кликнуть помощников, Ехать дальше по таким сугробам не имеет смысла. Лучше бросить ее там, где стоит, и прийти поутру, отоспавшись, собравшись силами. Не стоит биться с ней полночи, понапрасну тянуть и толкать, когда это прекрасно можно сделать утром. Здесь, в стороне от шоссе, с машиной ничего не случится. Так поздно по этой дороге уже наверняка никто не поедет. Он зашагал по направлению к дому. Да, не повезло. Не повезло, что машина угодила в сугроб. На середине дороги снегу было не так уж много, по щиколотку. Он поглубже засунул руки в карманы пальто. Дорога шла в гору. Слева и справа тянулась ровная белая пустыня. Он вспомнил, что еще днем отпустил прислугу, и что дом теперь стоит холодный и пустой. Огонь в камине, скорее всего, давно погас. Чего доброго, котел в подвале тоже. Окна с незадернутыми занавесями чернеют на фасаде, как пустые глазницы. Еще придется что-то изобретать на ужин. Ну что ж, сам виноват. Кроме самого себя винить некого. В такое время кто-то должен был бы ждать дома, выбежать в холл навстречу, зажечь свет, поскорее отпереть парадную дверь. С тобой все в порядке, дорогой. Я уже волнуюсь. Одолев подъем, он остановился передохнуть и увидел невдалеке, за деревьями, свой дом. Без единого огонька. Дом казался мрачным, неприютным. Стоять под открытым небом, усеянным звездами, на белом хрустящем снегу, было как-то веселее и спокойнее, чем возвращаться в безлюдный темный дом. Садовая калитка была открыта настежь. Он прошел через нее и затворил за собой. В саду, занесенном снегом, царила тишина. Нигде не раздавалось ни звука. Он как будто вступил в заколдованное снежное царство. Он медленно пошел по снегу вдоль террасы. Теперь молоденькая яблонька осталась на краю одна. Никто ей не мешал. Она стояла, горделиво расправив запорошенные снегом ветки, и сама в этом сверкающем наряде была как легкий призрак, явившийся из мира сказок и фантазий. Ему захотелось подойти к ней поближе, коснуться ее, убедиться, что она жива, не замерзла под снегом, что весною расцветет опять. Он был уже почти рядом с ней, но неожиданно споткнулся, упал и больно подвернул ногу. Пошевелив ногой, он почувствовал, что она застряла в какой-то западне. Он дернул посильнее и по резкой боли в лодыжке понял, что нога завязла крепко. И вытащить ее будет нелегко. И только тут сообразил, что попал ногой в расщепленный, искореженный пень, оставшийся от старой яблони. Лежа ничком и опираясь на локти, он попробовал сдвинуться вперед и вбок. Но упал он так неудачно, что любая попытка изменить положение приводила к тому, что пень еще сильнее сдавливал ногу. Он стал шарить руками вокруг, но пальцы сквозь снег натыкались на острые щепки, торчки и обломки, которыми была усеяна земля под яблоней. Тогда он стал звать на помощь, понимая в глубине души, что никто не услышит, никто не отзовется. «Отпусти меня!» — кричал он. «Отпусти!» Словно то, что держало его как клещами, способно было сжалиться, освободить его. Он кричал, и по лицу у него катились слезы, слезы страха и отчаяния. Неужели придется лежать тут всю ночь? Неужели эти адские тиски не разомкнутся? Никакого выхода. Никакой надежды на спасение. Надо ждать, пока наступит утро, пока кто-нибудь появится, найдет его. А вдруг будет уже слишком поздно? Вдруг он не дотянет до утра, и люди наткнутся на замерзший, занесенный снегом труп? Он снова попытался вытащить ногу, мешая рыдания с проклятиями. Никакого результата. Полная неподвижность. В изнеможении он уронил голову на руки. Из глаз у него текли слезы. Он все глубже и глубже оседал в снег. И когда его губ случайно коснулась какая-то веточка, мокрая и холодная, ему почудилось, что это чуть заметное прикосновение руки, робко тянущейся к нему в темноте.